Она в автомобильной катастрофе разбилась во цвете юных лет, лежит в больнице, заострился профиль, во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне: она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в тишине: пришлите мать, она сказала строго, велите ей сейчас ко мне войти. И мать вошла и стала у порога, как бы боясь поближе подойти. Стань здесь поближе, мать, я умираю. Меня ты петь учила, танцевать. Я на рояле хорошо играю, но вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, мать, о Боге я не знаю. Скажи, ответь, как вечность мне встречать? Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать. Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать». Но только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать. Но только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать.